довольно заурядную пластиковую карточку, протащил ее через магнитную полоску, с помощью которой вы расплачиваетесь за корзинку бакалеи, затем ввел в интернетовские дебри текст задачи и стал ждать, когда этот специально им разработанный механизм раскроет один за другим все коды стратовских счетов, вычтет из них все имеющиеся liabilities и сплюсует все assets наличных. Ашка в эти минуты делала вид, что проверяет какие-то бумаги, а он то и дело поглядывал на ее как бы вызывающий профиль. Наконец, минут через 8 машина бибикнула, расчет произведен. Бразилевич торжественно объявил: «На счетах нашего узника и его благоверной супруги находится 7 миллиардов 180 миллионов 929 тысяч 875 долларов и 89 центов. В общем, вы можете себе кое-что позволить, как мне кажется». И тут ее чудесное лицо внезапно исказилось каким-то чрезвычайно сильным и совершенно ему непонятным чувством. «Что с тобой, Ашка?» — испугался высоколобый бутылконос. Она опустила лицо в ладони и произнесла из глубины глухо: «Да, мне тоже кажется, что я могу себе кое-что позволить». Он взял ее за запястье и развел ладони, заглянул в метущиеся глаза. «Что ты задумала, дорогая? Пусти». Освободив руки, она откинула со лба спутанные волосы, а потом вдруг вырвала из пакета с золотой веревочкой один из ярчайших платков свистократии, прокричала почти неслышным шепотом, яростно, всем лицом артикулируя каждое слово: «Я хочу взять штурмом тюрьму Фортеция». Уже несколько месяцев она жила с этой идеей. «Какого черта нам сдаваться? Что ли брести на бойню один за другим?» — думала она. «Один за другим, а потом все более и более крупными отарами, как наши деды брели в 1937-м, так что ли? Опять что ли этой блядской истории повторяться в виде фарса? Или вернее, в виде фарша?» Она вспоминала, как в детстве впервые услышала эту зловещую цифру. По радио нередко в концертах по заявкам пели миловидную ностальгическую песню. «И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди». Бабка Станицына смахивала слезу, за ней лицемерно всхлипывал свояк Лев Африканович, а молодые еще родители, Стратовы, Вертолетовы, Ясношвили, бешено хохотали, подхватывали издевательский парафраз: «И Сталин такой молодой, и 37-й впереди». Крики бабки: «Как вам не стыдно? Ничего святого!» Хохот все пуще. Дети возмущенно стучат по столу: «Проклятые родители, немедленно объясните, какой такой 37-й?» Папаша Ясношвили изображает закавказского зверя: «37-й!» Да неужели только родители добились свободы, а нас опять огородят зоной? Она вспомнила их дискуссии середины 90-х. Многих пугали непомерные доходы, беснование Мидаса, возникновение могучих капиталистических княжеств. Ген как-то сказал на ужине акционеров: «Нам нечего бояться. На месте тоталитарной казармы мы создаем общество многих альтернатив. Мы вытесняем из сознания граждан государство как единственную возможность жить. Иными словами, мы выполняем наш исторический контракт с Россией».